Три мертвые бывшие одноклассницы. Часы показывали без четверти пять, когда Стас кое-как выбрался с носилками из подвального мрака на свет и услышал разговор хозяев дачи, доносившийся с кухни. Дверь была прикрыта неплотно. «Стас ее и повесил, точно, я чувствую», — выговаривала Мила мужу. «Это ведь удобно, сыщик вне подозрения. Кто на него подумает? Может ходить где угодно, совать нос во что угодно». Я забыла спрятать телефонную книгу, он ее пролистал, вычитал все, что ему надо, в чужом грязном белье ковыряется. — Нафига это ему Жанку убивать? Никак в толк не возьму. — Уж не знаю, зачем, — Мила сделала ударение на последнем слове. — А только он последний, кто поднимался наверх, если пьяного Макса не считать. Он журналиста довел до кровати, уложил, потом зашел к Жанке и... Там двери-то рядом, у него силенок хватит ее вздернуть, он спортсмен. Как он успел за две минуты и задушить, и повесить на стенку? — А когда вы в шахматы играли, — продолжала скороговорка Мила, — он то и дело на второй этаж пялился, я видела, как бы контролируя, чтобы в комнату покойницы никто не зашел. Теперь-то я понимаю, почему он туда посматривал. Стас решил прервать поток ненужной информации, распахнув дверь в кухню. — Если бы мне надо было, я бы выбрал для убийства другой способ, — громко сообщил он, глядя в округлившиеся от испуга глаза хозяйки дачи. Вырубил бы ударом ребра ладони по сонной артерии, а потом бы легко придушил подушкой. Кстати, подушки у вас большие, мягкие, такими удобно убивать. Антон подхватил жену, которая от услышанного закачалась. — Не слушай ее, Стас, она не в себе. От увиденного у кого угодно может быть смятение чувств, сам понимаешь. — Не волнуйся, я все понимаю, тем более, что Мила осталась единственной женщиной среди нас, четырех мужиков. От такого у кого угодно психика поедет. С этими словами сыщик придвинул табурет, чтобы хозяин дачи посадил на него свою супругу. «Мила, я знаю, не может мне простить телефоны книги, которые я без спроса взял полистать. Но это было необходимо для расследования. Я почерпнул оттуда массу ценной информации, о которой вы, кстати, молчите». «И правда, нашей амбарной книги нет». Антон бросил взгляд на журнальный столик. «А я и не заметил. Какая досада». Увидев носилки, Левик замахал руками, загораживая свою мертвую жену. — Не трогайте ее! Кто вы такие, чтобы ее трогать? Я запрещаю! — Да, мы никто, — согласился с ним Антон. — Но есть такое слово — надо, ибо живым живое, а усопшим сам понимаешь. Пока перекладывали Жанну с кровати на носилки, фотограф не находил себе места, курсируя по комнате из угла в угол. При этом он что-то неразборчивое шептал себе под нос. Продвигаясь кое-как с носилками в проем двери, Стас увидел, как Левик ничком упал на кровать, где только что лежал убитая, и зашелся в рыданиях. В сарае, увидев трех мертвых одноклассниц рядом, Стас на короткое время потерял способность мыслить и принимать какие-то решения. Словно ненадолго перенесся в другое измерение. В голове зазвучали голоса школьниц, перед глазами поплыли неповторимые моменты школьной жизни. Вот тоненькая, как тростиночка, Лена в белом фартуке стоит у доски, выводит мелом одну строчку за другой, периодически стирает тряпкой написанное и снова пишет. Вот Жанна на колхозном поле вываливает из ведра картошку в огромный мешок. И мешок, и Жанна чем-то похожи друг на друга. Вот Валентина на выпускном балу идет через весь зал, чтобы пригласить его на белый танец. Вся такая легкая, воздушная, в потрясающем розовом платье, с огромным бантом на плече. Было ли все это в жизни? Теперь уже точно не повторится. Никогда. Отчего-то вспомнились слова Жанны о том, какой ужасный класс был показан в фильме «Чучело». Не то, что наш 10-й Б. Да уж, дружной дальше некуда. «Жанночка, милая, там хотя бы все остались живы к концу фильма, а в нашем дружном 10-м Б тихий ужас вперемешку с кошмаром. Одно убийство за другим и одно изощреннее другого. Ты сама сейчас лежишь мертвая в сарае, а я, сыщик, не в состоянии систематизировать факты. Я вообще ничего не могу, я ничтожество. О какой школьной дружбе можно вести речь?» Очнулся сыщик от того, что Антон встряхивал его, как пузырек с лекарством перед употреблением. «Э, Стас, нам с тобой никак нельзя уходить в прострацию!» Донеслись до его ушей, как сквозь вату слова хозяина дачи. — Давай, выкарабкивайся. Да не сиди здесь, замерзнешь. Пошли, пошли. В один миг ощутил мороз, услышал хруст снега, почувствовал боль в области поясницы от неудобной позы, в которой он оказался. Он полусидел, полулежал на каких-то поленьях возле того самого сарая, куда они отнесли только что труп Жанны. Антон стоял, загораживая свет от окон дома, уперев руки в бока. Кое-как Стас поднялся, отряхнулся и медленно направился вслед за хозяином дачи. Самочувствие было такое, словно его только что отжали, как тряпку, чтобы вскоре вновь елозить им по деревянным крашеным половицам. Мила встретила их на крыльце. — Прости, Стас, наговорила лишнее на тебя, сама не знаю, что со мной. Она попыталась взять его за руку, но он прошел мимо, не удостоив хозяйку ни словом, ни взглядом. Ему не хотелось никого видеть, слышать тем более.